и повязали голову Мэгги коричневым ситцевым платком, и поплелась она в школу, еле передвигая ноги. Сестра Агата ни разу не взглянула в ее сторону. Но на перемене девочки сдернули платок, чтобы посмотреть, на что она теперь похожа. Лицо Мэгги почти не пострадало, но коротко стриженная голова с воспаленной, разъеденной кожей выглядела устрашающе. Тут подоспел на выручку Боб и увел сестру в тихий уголок, на крикетную площадку. — Плюнь на них, Мэгги! Не обращай внимания! — сердито сказал он, опять неумело повязал ей голову платком, похлопал по закаменелым плечам. — Они просто ведьмы! Жаль, я не догадался прихватить у тебя с головы несколько штук про запас. Только бы эти злюки зазевались, я бы им подпустил в космы. Подошли младшие мальчики к Лире и до самого звонка сидели и стерегли сестру. Тереза Аннунцо забежала в школу только на большой перемене. Голову ей дома обрили. Она хотела поколотить Мэгги, но, конечно, мальчики не дали. Отступая, она высоко вскинула правую руку со сжатым кулаком, а левой похлопала по бицепсу. Загадочный выражейный знак. Никто его не понял, но всем мальчикам понравилось. Надо перенять. — Ненавижу тебя! — закричала Тереза. — Твой отец моему все испортил. Теперь нам придется отсюда уехать. И она, рыдая, убежала. Мэгги не опустила головы и не проронила ни слезинки. Она училась уму-разуму. Что бы про тебя ни думали другие, это все равно, все равно, все равно. Девочки теперь ее сторонились, побаивались Боба и Джека, да и родители, прослышав о случившемся, велели детям держаться от нее подальше. Так ли, эдак ли, а дружба с кем-либо из Клири обычно к добру не ведет. И последние школьные дни Мэгги, как тут выражались, провела в Ковентри, это был настоящий бойкот. Даже сестра Агата не нарушала новую политику и зло срывала уже не на Мэгги, а на Стюарте. Как всегда бывало, когда дни рождения младших детей приходились в будни, праздновать шестилетие Мэгги решили в следующую субботу. И тогда-то она получила заветный сервиз. Посуду расставили на красивом голубом столике. Столик вместе с двумя такими же стульями искусно смастерил Фрэнк в минуты досуга, которого у него никогда не бывало. И на одном из этих стульчиков восседала Агнес в новом голубом платье, сшитом Фионой в минуты досуга, которого у нее тоже никогда не бывало. Горестно смотрела Мэгги на бело-синие узорчатые чашки и блюдца с веселыми сказочными деревьями в пушистых цветах, с крохотной пышной пагодой и невиданными птицами, и с человечками, что вечно спешат перейти выгнутый дугой мостик. Все это начисто утратило былую прелесть. Но Мэгги смутно понимала, почему родные, урезая себя во всем, поднесли ей, как они думали, самый дорогой от сердца подарок. И, движимая чувством долга, она приготовила для Агнес чай в четырехугольном чайничке и словно бы с восторгом совершила весь положенный обряд чаепития. И упорно продолжала эту игру много лет, и ни одна чашка у нее не разбилась и даже не треснула. И никто в доме не подозревал, как ненавистны ей этот сервиз и голубой столик со стульями и голубое платье Агнес. В 1917 году, за два дня до Рождества, Пэдди принес домой свою неизменную еженедельную газету и новую пачку книг из библиотеки. Однако на сей раз газета оказалась поважнее книг. Ее редакция, под влиянием ходких американских журналов, которые хоть и очень редко, но все же попадали и в Новую Зеландию, загорелась новой идеей. Вся середина посвящена была войне. Тут были не слишком отчетливые фотографии анзаков, штурмующих неприступные утесы Галлиполи, и пространные статьи, прославляющие доблестных воинов Южного полушария, и рассказы обо всех австралийцах и новозеландцах, удостоенных высокого ордена Креста Виктории за все годы, что существует этот орден, и великолепное на целую страницу изображение австралийского кавалериста на лихом скакуне, вскинуто наотмашь сабля, сбоку широкополой шляпы развиваются шелковистые перья. Анзаки — солдаты австралийско-новозеландского корпуса в годы Первой мировой войны. Улучив минуту, Фрэнк схватил газету и залпом все это проглотил. Он упивался этой ура-патриотической декламацией. В глазах загорелся недобрый огонь. Он благоговейно положил газету на стол. «Я тоже хочу воевать, папа!» Фиа вздрогнула, обернулась, расплескав мясной соус по всей плите, а Пэдди выпрямился в кресле, забыв про книгу. «Ты еще слишком молод, Фрэнк», — сказал он. «Ничего подобного. Мне уже 17, папа, я взрослый. Как же так? Немцы и турки режут наших почем зря, а я тут сижу, сложа руки. Пора уже хоть одному клире взяться за оружие. Ты несовершеннолетний, Фрэнк. Тебя не возьмут в армию». «Возьмут, если ты не будешь против», — возразил Фрэнк и в упор поглядел черными глазами на Пэдди. «Но я очень даже против. Сейчас ты у нас один работаешь, и ты прекрасно знаешь, нам не обойтись без твоего заработка. Но в армии мне тоже будут платить». Пэдди засмеялся. «Солдатское жалование, да? Кузнецу в Эйхайне платят куда лучше, чем солдату в Европе. Но там я, может быть, чего-то добьюсь, не останусь на всю жизнь кузнецом. А иначе мне не выбиться, папа». «Чепуха. Ты не знаешь, о чем говоришь, парень. Война — страшная штука. Я родом из страны, которая воевала 1000 лет. Я-то знаю, что говорю. Слыхал ты, что рассказывают ветераны Бурской? Ты ведь часто ездишь в Эйхайн, так вот в другой раз послушай их. И потом я же вижу, для подлых англичан анзаки просто пушечное мясо. Они суют нашего брата в самые опасные места, а своих драгоценных солдат берегут. Гляди, как этот вояка Черчилль зазря погнал наших на Галлиполи. Из 50 000 10 000 убито. Вдвое хуже, чем расстрелять каждого десятого. И с какой стати тебя воевать за старуху Англию? Что ты видел от нее хорошего? Она только и знает сосать кровь из своих колоний. А приедешь в Англию, там все от тебя нос воротят. Уроженцы колоний из-за человека не считают. Новой Зеландии эта война не опасна, и Австралии тоже. А если старуху Англию расколошматит, это ей только на пользу. Сколько Ирландии от нее натерпелось! Давно пора ей за это поплатиться. Даже если кайзер и промарширует по Стрэнду, будь уверен, я плакать не стану. Папа, но мне непременно надо записаться добровольцем. Надо или не надо, никуда ты не запишешься, Фрэнк. Лучше и не думай про это. Для солдата ты ростом не вышел. Фрэнк густо покраснел, стиснул зубы. Он всегда страдал из своего маленького роста. В школе он неизменно был меньше всех в классе и потому кидался в драку вдвое чаще любого другого мальчишки. А в последнее время его терзало страшное подозрение. Вдруг он больше и не вырастет. Ведь сейчас в 17 в нем те же 5 футов 3 дюйма, что были в 14. Никто не ведал его телесных и душевных мук, не подозревал о тщетных надеждах, о бесплодных попытках при помощи труднейшей гимнастики хоть немного вытянуться. Между тем работа в кузнице наградила его силой не по росту. Стараясь Пэдди нарочно выбрать для Фрэнка самое подходящее занятие при его нраве и складе, он и тогда не мог бы выбрать удачнее. Маленький, но крепкий и напористый, в свои 17 лет В драке еще ни разу он не потерпел поражения и уже прославился на весь мыс Таранаки. Даже самый сильный и рослый из здешних парней не мог его побороть, потому что в бою для Фрэнка был выход всей накипевшей злости, чувства ущемленности, недовольства судьбой. И при этом он обладал великолепными мышцами, отличной сметкой, недобрым нравом и несгибаемой волей. Чем крупнее и крепче оказывался противник, тем важнее было Фрэнку победить его и унизить. Сверстники обходили его стороной. Кому охота связываться с таким задирой? И Фрэнк стал вызывать на бой парней постарше. Вся округа толковала о том, как он сделал отбивную котлету из Джима Коллинза, хотя Джиму уже 22, и росту в нем 6 футов 4 дюйма, и он вполне может поднять лошадь. Со сломанной левой рукой и помятыми ребрами Фрэнк продолжал молотить Джима, пока тот, скуля, не свалился окровавленным комом к его ногам, и пришлось удержать его силой, чтоб не пнул уже бесчувственного Джима в лицо. А едва зажила рана и сняли тугую повязку с ребер, Фрэнк отправился в город и тоже поднял лошадь. Пускай все знают, что не только Джиму такое под силу, и дело тут не в росте.